Глава 33. Герольд. Ариэль. Чу, они ревут. Проспера. Так пусть охота будет настоящей. Шекспир. Буря. В зале произошло движение. Для посла очистили место. Все с любопытством ждали появления Герольда, которого мятежные жители Льежа осмелились послать к такому высокомерному и гордому государю, как герцог Бургундский, да еще в такую минуту, когда он имел полное основание особенно гневаться на них. Не следует забывать, что в ту эпоху Герольды посылались только от одного монарха к другому, да и то лишь в торжественных случаях. Дворянство же посылало простых вестников, стоявших по своему званию гораздо ниже герольдов. Не мешает, кстати, заметить, что Людовик XI, ценивший лишь реальные выгоды власти, всегда питал презрение к герольдам и их геральдике, к красному, синему и зеленому и всяким побрякушкам, тогда как его противник Карл, имевший совершенно иной характер, придавал им большое значение. Посол, представший теперь перед лицом двух монархов, был одет в герольдскую мантию, расшитую гербами его господина, между которыми особое место занимала кабанья голова, отличавшаяся, по мнению знатоков этого дела, скорее вычурностью, чем точным соблюдением законов геральдики. Весь его наряд, всегда довольно пестрый у геральдов, был сплошь покрыт позументами, вышивками и другими разнообразными украшениями, а плюмаж на шляпе был так высок, словно предназначался для того, чтобы обметать потолок. Короче говоря, костюм его был преувеличенной карикатурой на роскошную одежду герольдов. Кабанья голова повторялась не только на каждой отдельной части платья, но даже шляпа его имела форму кабаньей головы с высунутым языком и окровавленными клыками. В самом же герольде с первого взгляда поражала какая-то смесь робости с напускной дерзостью, словно он сознавал, что предпринял опасное дело, и чувствовал, что его может выручить только смелость. Той же смесью робости и развязности отличался и поклон, которым он приветствовал государей. Поклон, бросавшийся в глаза своей неловкостью, что было уж совсем странно для герольда, человека, привыкшего вращаться при дворе. «Кто ты, во имя дьявола?» Таким приветствием Карл смелый встретил этого странного посла. «Я красный вепрь», — отметил герольд, — «оруженосец Гильома де Лемарка, милостью Божией государя епископа Льежского». «Как?» — воскликнул было Карл, но тотчас сдержался и сделал герольду знак продолжать. «И в силу прав его супруги, благородной графини Амелины де Круа, графа де Круа и владетеля Бракемонта». У герцога, пораженного дерзостью, с какой в его присутствии осмеливались произносить эти титулы, казалось, отнялся язык, и герольд, ободренный этим молчанием и думавший, вероятно, что речь его произвела должное впечатление, продолжал. «Возвещаю вам, герцог Бургундский и граф Фландерский, от имени моего господина, что по получении разрешения нашего святейшего отца в Риме он намеревается вступить в отправление обязанностей государя, епископа Льежского, и поддерживать свои права в качестве графа де Круа». Всякий раз, как посол прерывал свою речь, герцог произносил только «вот как» тоном человека, который до крайности изумлен и взбешен, но не дает себе воли, желая дослушать все до конца. К великому удивлению всех присутствующих, он воздерживался даже от свойственной ему резкой жестикуляции и сидел неподвижно, покусывая ноготь большого пальца, обычная его поза, когда внимание его бывало сосредоточено, и, потупив глаза, словно он боялся их поднять, чтобы не выдать бешенства клокотавшего в его груди. Между тем посол продолжал смело излагать то, что ему было поручено передать. «Итак, именем государя, епископа Льежского и графа де Круа, Я требую, чтобы вы, герцог Карл, отказались от всяких прав и притязаний на свободный имперский город Льеж, которым вы завладели силой и беззаконно распоряжались вместе с покойным Людовиком Бурбоном, его бывшим недостойным епископом. — Вот как! — снова произнес герцог. — Чтобы вы вернули городу знамена, которые у него захватили всего числом 36, заделали проломы в его стенах, исправили разрушенные вами укрепления и признали моего государя Гильома де Лемарка епископом Льежским, законно и свободно избранным советом каноников, как то значится вот в этом протоколе. — Кончил ли ты? — спросил герцог. — Нет еще, — отвечал посол. — Кроме того, я требую от имени моего благородного и доблестного государя, епископа и графа, чтобы ваша светлость немедленно сняли гарнизоны из Бракемонского замка и других укрепленных владений графства де Круа, поставленные вами от вашего имени, от имени Изабеллы, именующей себя графиней де Круа, или кого бы то ни было другого, до тех пор, пока имперский сейм не решит, должны ли вышеуказанные владения принадлежать дочери покойного графа де Круа или моей благородной госпоже, графине Амелине, по закону. — Твой господин необыкновенно ученый человек, — заметил герцог насмешливо. — Впрочем, — продолжал Герольд, — мой благородный и доблестный государь и граф согласен, когда все распри между Льежем и Бургундией будут улажены, назначить графине Изабелле достойный ее звания удел. — Как он великодушен и заботлив, — проговорил герцог тем же тоном. — Клянусь своим дурацким умом, — шепнул Ле Глорье де Кревкеру, — я охотнее согласился бы очутиться в шкуре какой-нибудь несчастной коровы, издыхающей от чумы, чем в раззолоченном платье этого чудака. Он точно пьяница, осушает флягу за флягой, не обращая внимания на длинный счет, который растет за стойкой трактирщика. — Кончил ли ты? — снова спросил герцог Герольда. — Еще одно слово, — ответил красный вепрь. — От имени моего благородного и доблестного государя, по поводу его достойного и верного союзника, наихристианнейшего короля... воскликнул герцог, быстро выпрямляясь и совершенно иным тоном, чем он говорил до сих пор, но сейчас же сдержался, умолк и стал внимательно слушать. «Священную особу, которого, как носятся слухи, вы, Карл Бургундский, держите в плену, позабыв свой долг вассала, французской короны и правила чести, соблюдаемые всеми христианскими государями. На этом основании мой благородный и доблестный государь приказывает вам, моими устами, немедленно освободить наихристианнейшего короля, его царственного союзника, или принять вызов, который он уполномочил меня вам передать». — Кончил ли ты, наконец? — спросил герцог. — Кончил, — ответил Герольд, — и жду ответа вашей светлости. Надеюсь, он будет таким, что предотвратит пролитие христианской крови. «Клянусь святым Георгием Бургундским», — начал было герцог. Но прежде чем он успел прибавить хоть слово, Людовик встал и заговорил с таким достоинством и таким властным тоном, что Карл не решился его прервать. «С вашего позволения, любезный брат мой, герцог Бургундский, — сказал король, — я требую права первым ответить этому наглецу. Послушай ты, негодяй, Герольд или кто бы ты ни был, передай этому отверженцу и убийце Гильому де Лемарку, что французский король скоро будет под стенами Льежа, чтобы отомстить за святотатственное убийство своего любимого родственника, и что он намерен повесить де Лемарка за дерзость, с которой тот осмеливается называть себя его союзником и вкладывать его царственное имя в уста мерзавца-посла. «Прибавь от меня, — сказал Карл, — все, что только государь может сказать грабителю и убийце, и вон отсюда. Или нет, погоди. Никогда еще ни один герольд не оставлял бургундского двора, не прославляя его щедрости. Выдрать его плетьми, да так, чтобы спустить с него всю шкуру. Ваша светлость, извольте забывать, что он герольд и пользуется неприкосновенностью, — воскликнули в один голос Крефкер и Демберкур. — Да неужели же вы такие простаки, господа, — ответил герцог, — чтобы поверить, будто платье делает герольда? Я вижу по его мишурной пышности, что это просто самозванец. Позвать сюда герольда Золотого Руна, и пусть он задаст ему несколько вопросов в нашем присутствии. При этих словах посол дикого орденского вепря побледнел, несмотря на всю свою смелость, и на слой румян, покрывавший его щеки. Рыцарь Золотого Руна, старший герольд при бургундском дворе и величайший знаток своего дела, выступил вперед с торжественностью, подобающей его высокому званию, и спросил своего мнимого собрата по профессии, в какой коллегии он изучал науку, знатоком которой он себя считает. «Я изучал геральдику в Ратисбонской коллегии», — ответил красный вепрь, — «и удостоен от ученого братства звания герольда». «Вы не могли ее черпать из более чистого источника», — сказал рыцарь Золотого Руна с низким поклоном. «Если я по повелению светлейшего герцога осмелюсь спрашивать вас о тайнах нашей высокой науки, то делаю это не с целью поучать вас, но в надежде самому получить от вас драгоценные сведения». «Довольно церемоний», — с нетерпением перебил его герцог. «Задай ему вопрос, чтобы мы могли судить о его знаниях». «С моей стороны было бы невежливо спрашивать ученика почтенной Ратисбонской коллегии об обычных терминах геральдической науки», — сказал рыцарь Золотого Руна. «Но я думаю, что, не оскорбляя достоинства красного вепря, я могу предложить ему вопрос из области более трудных и таинственных терминов нашей науки, с помощью которых самые ученые наши собратья объясняются между собой, так сказать, эмблематически. Эти термины неизвестны людям, не посвященным в нашу высокую науку, и составляют ее первейшие элементы. «Мне одинаково близко знакомы все отрасли этой науки», — смело ответил красный вепрь. «Но очень возможно, что наши германские термины разнятся от принятых вами во Фландрии». «Увы, что я слышу?» — воскликнул рыцарь Золотого Руна. «Как, неужели вам неизвестно, что наша благородная наука, истинное знамя дворянства и слава рыцарства, одинаково во всех христианских странах и даже у сарацин и мавров? Итак, я бы вас просил описать, какой вам угодно герб по небесному или звездному стилю». «Описывайте сами все, что хотите», — ответил красный вепрь. «А я не стану, по вашему приказанию, показывать всякие штуки, словно ученая обезьяна». «Покажи ему какой-нибудь герб, и пусть опишет его, как знает», — сказал герцог. «Но если он этого не сумеет, тогда я сам распишу ему спину синим, черным и красным». «Вот свиток», — сказал бургундский герольд, вынимая из кармана кусок пергамента, «на котором я, по некоторым источникам и по мере моих скромных сил, начертал один старинный герб. Я попросил бы моего собрата, если он действительно принадлежит к числу членов почтенной Ратисбонской коллегии, объяснить нам его». Леглорье, которого этот ученый диспут очень забавлял, теперь подобрался вплотную к двум герольдам. «Хочешь, я тебе помогу, милый друг?» — сказал он красному вепрю, безнадежно смотревшему на свиток. «Вот это, господа и милостивые государи, изображает кошку, выглядывающую из окна молочной». Эта шутка вызвала всеобщий хохот и сослужила службу красному вепрю, так как рыцарь Золотого Руна, оскорбленный таким недостойным толкованием его рисунка, поспешил объяснить, что изображенный им герб был принят французским королем Хильдебертом после того, как он захватил в плен Гандемара, бургундского короля, и изображает рысь или тигровую кошку за решеткой, как эмблему пленного государя, или, как пояснил рыцарь Золотого Руна на своем техническом языке, зверь на темном фоне за золотой решеткой, преграждающий ему выход. «Клянусь моей погремушкой», — воскликнул Шут, — «если кошка изображает Бургундию, ее надо пересадить по другую сторону решетки. Это будет вернее». «Метко сказано, милый друг», — проговорил Людовик со смехом, тогда как все присутствующие и даже сам Карл были, видимо, смущены этой далеко не двусмысленной остротой. «Считай за мной золотой, за то, что сумел развеселить нас в самом разгаре драмы, которая, я надеюсь, впрочем, так и закончится шуткой». «Молчать, Леглорье», — приказал герцог. «А вы, господин рыцарь Золотого Руна, до того ученый, что вас невозможно понять. Отойдите. Эй, подвести сюда этого негодяя. Послушай, знаешь ты разницу между золотом и серебром в чем-нибудь другом, кроме монет? Смилуйтесь надо мной, ваша светлость, милостивый король Людовик, замолвите за меня хоть словечко». «Говори сам за себя», — сказал герцог. «Отвечай, Герольд ты или нет?» «Только на этот случай», — сознался уличенный посол. «Клянусь святым Георгием Бургундским», — воскликнул герцог, бросив искоса взгляд на Людовика, — «мы не знаем ни одного государя, ни одного дворянина, который решился бы так унизить благородную науку, главную опору королевского и дворянского достоинства, никого, за исключением одного короля, который послал к Эдуарду Английскому своего слугу, переодетого Герольдом». «Такая военная хитрость, — сказал Людовик с натянутым смехом, — могла быть оправдана только при дворе, где не было Герольдов, а дело было спешное и не терпело отлагательства. Но только тот, у кого ума не больше, чем у дикого вепря, способен вообразить, что уловка, которая могла обмануть тупоголовых островитян, не будет раскрыта при просвещенном бургундском дворе. Ну, да кто бы его ни послал, он возвратится домой в плачевном виде», — сказал герцог. «Эй, стащить его на рыночную площадь, да отстегать плетьми так, чтобы его мантия превратилась в лохмотья. Хватайте красного вепря! Ату его! Ату!» Четыре или пять огромных собак, вроде тех, которые изображены на охотничьих картинах работы Рубенса и Снейдерса, услышав знакомые слова, которыми герцог закончил свою речь, громко залаяли, как будто в самом деле подняли из логовища кабана. Рубенс и Снейдерс — выдающиеся голландские живописцы. Рубенс Питер Пауль, 1577-1640, портретист и создатель целого ряда картин на мифологические и жанровые темы, иногда работал вместе с Франсом Снейдерсом, 1579-1657, преимущественно мастером натюрморта. «Клянусь святым крестом», — воскликнул король Людовик, стараясь попасть в тон своему опасному родственнику. «Уж если осел нарядился в кабанью шкуру, я спустил бы собак, чтобы они стянули ее с его плеч». «Правда, правда», — закричал герцог Карл, которому это предложение пришлось как нельзя больше по вкусу. «Так мы и сделаем. Спустим собак. Иси, Тальбольд, иси, Бомон! Мы погоним его от дверей замка к восточным воротам. Надеюсь, по крайней мере, что ваша светлость поступите со мной как с красным зверем и дадите мне сколько-нибудь форы», — сказал несчастный Герольд, стараясь сохранить присутствие духа. «Ты только гад, и по охотничьим законам не имеешь права ни на какие льготы», — ответил герцог. — «Но так и быть. Я прикажу дать тебе 60 ярдов вперед хотя бы за твою беспримерную дерзость. Скорее, господа, идем смотреть травлю». Заседание совета было неожиданно прервано. Все с шумом поднялись с мест и устремились вслед за двумя государями, спешившими насладиться человеколюбивой забавой, придуманной королем Людовиком. Охота удалась на славу. Подгоняемый страхом и десятком разъяренных собак, которые неслись за ним по пятам под звуки рога и крики охотников, красный вепрь летел как ветер, и если бы ему не мешала герольская мантия, самая неудобная для бега одежда, очень возможно, что ему удалось бы спастись. Раза два он очень ловко увернулся от собак, чем заслужил громкое одобрение зрителей. Но никому, даже самому Карлу, эта травля не доставила такого удовольствия, как королю Людовику, который отчасти из политических соображений, отчасти потому, что всегда любил смотреть на человеческие страдания, если они выражались в смешной форме, хохотал до слез и даже схватился за горностаевую мантию своего врага, словно совсем обессилел от смеха. А герцог, не менее его восхищенный интересным зрелищем, в забывчивости положил руку ему на плечо, выказывая этим доверие и расположение, которое резко противоречило отношениям, установившимся между ними в последние дни. Наконец настала минута, когда быстрые ноги Герольда-самозванца уже не могли спасти его от зубов преследователей. Псы нагнали его, повалили и непременно разорвали бы на куски, если бы герцог не крикнул, чтобы их отозвали. «Убрать собак! Сосворить! Он так славно бежал, что я дарю ему жизнь!» Доезжачие бросились исполнять это приказание. Спустя минуту часть собак была сосворена, и люди погнались за остальными псами, разбежавшимися по улицам и с торжеством уносившими в зубах клочки герольдской мантии, которую не в добрый час нацепил на себя несчастный посланец. В то время как герцог был слишком поглощен тем, что происходило перед его глазами, чтобы замечать, что делалось у него за спиной, Оливье проскользнул к королю Людовику и шепнул ему на ухо: «Это цыган Гайраддин Маграбин. Его нельзя допускать говорить с герцогом». «Он должен умереть», — ответил Людовик также шепотом. «Мертвецы не говорят». Минуту спустя Тристан-отшельник, которому Оливье что-то шепнул мимоходом, выступил вперед и, отвесив низкий поклон королю и герцогу, сказал своим обычным грубым тоном: «С позволения, Ваше Величество и Вашей Светлости, эта дичь по праву принадлежит мне, и я ее требую. Негодяй отмечен моей печатью. На плече у него выжжена лилия, как вы сами можете убедиться. Это известный разбойник, убивавший подданных его величества, грабивший церкви, насиловавший девушек, стрелявший дичь в королевских парках». «Довольно, довольно», — перебил герцог Карл. «Он по праву принадлежит моему царственному брату. Что прикажете с ним делать, Ваше Величество?» «Если вы отдаете его в мое распоряжение, — ответил король, — я дам ему урок геральдики, в которой он оказался таким круглым невеждой. Я объясню ему на практике значение креста с привешенной к нему петлей. Не того креста, который висит, но того, на котором висят. Хорошо. Пусть пройдет этот урок под руководством вашего кума, Тристана-отшельника. Он ведь у вас на этот счет настоящий профессор», — подхватил герцог и разразился резким хохотом, довольный своей остротой. Людовик так искренне ему вторил, что его противник не мог удержаться, ласково взглянул на него и сказал: «Ах, Людовик, Людовик, какой ты веселый собеседник! Если бы Бог сделал тебя таким же честным монархом! Я до сих пор не могу забыть того времени, когда мы, бывало, так веселились вдвоем». «От вас вполне зависит вернуть то время», — ответил Людовик. «Я готов согласиться на все условия, какие вы сочтете возможным поставить мне в моем теперешнем положении, не позоря себя перед всем христианским миром, и поклянусь соблюдать их над священной реликвией, которую я всегда ношу на себе. Это кусочек животворящего креста Господня». С этими словами он достал из-за пазухи маленький золотой ковчежец на золотой цепочке, который он носил на груди, благоговейно приложился к нему и продолжал: «Никогда еще никто не произносил над ним ложной клятвы безнаказанно. Справедливая рука провидения всегда карала такой грех до истечения одного года. И однако над этой самой реликвией вы поклялись мне в дружбе, покидая Бургундию, и вскоре после того подослали ко мне этого отверженца Рюбампре, чтобы убить меня или похитить, — заметил герцог. — Охота вам, любезный брат, вспоминать старые ссоры, — проговорил Людовик. — К тому же даю вам слово, что вы ошибаетесь. Тогда я клялся вам совсем не на этом, а на другом куске животворящего креста, который был прислан мне турецким султаном и, вероятно, потерял часть своей силы вследствие долгого пребывания у неверных. Да, наконец, разве тогда, меньше чем через год, не разразилась надо мной война? Разве бургундская армия в союзе со всеми великими вассалами Франции не стояла лагерем в Сен-Дени? И разве я не был принужден уступить Нормандию брату? Нет, храни меня, Господи, впредь от ложных клятв. — Хорошо, любезный брат, — сказал герцог, — я и сам думаю, что вы получили хороший урок и будете впредь лучше держать свое слово. А теперь ответьте мне прямо, без уверток, исполните вы ваше обещание и пойдете со мной, чтобы наказать убийцу Делямарка и жителей Льежа. Я пойду на них со всем рыцарством Франции и с развернутой орифламой, — ответил Людовик. Нет, это уже лишнее, и было бы даже неблагоразумно, — возразил герцог. Достаточно будет присутствия в моем войске, вашей шотландской гвардии и сотен двух отборных копий, чтобы доказать, что вы действуете вполне свободно. Слишком большая армия могла бы... — Сделать меня действительно свободным, хотите вы сказать, — заметил король. — Пусть так. Назначьте сами число моих солдат. — И чтобы уж раз навсегда покончить с одним из поводов нашей распри, вы дадите ваше согласие на брак графини Изабеллы де Круа с герцогом Орлеанским. «Любезный брат, — ответил король, — вы подвергаете мою уступчивость слишком сильному испытанию. Герцог, объявленный жених моей дочери Жанны, будьте великодушны, не настаивайте на этом требовании. Поговорим лучше о городах на Сомме». «Этот вопрос, ваше величество, будете обсуждать с моим советом, — сказал герцог. — Я же, со своей стороны, не столько хлопочу об увеличении своих владений, сколько о возмещении нанесенных мне обид. Вы сами вмешивались в дела моих вассалов, вот теперь и улаживайте дело подданной Бургундии. Ваше Величество пожелали распорядиться ее судьбой, так выдайте ее замуж за члена вашей собственной королевской фамилии, иначе всякие переговоры между нами прекратятся. Скажи я, что делаю это охотно, никто мне не поверит, — сказал Людовик. — Судите же сами, любезный брат, как велико мое желание угодить вам, когда я скажу, что не буду ничего иметь против этого брака, если на него будет дано разрешение папы и если обе стороны будут согласны. — А все остальное уладят между собой наши советники, — сказал герцог. — Итак, мы с вами опять друзья и братья. — Да будет благословенно имя Господне, — ответил Людовик. Он держит в руках своих сердца государей и в своем милосердии склоняет их к миру и великодушию, предотвращая пролитие человеческой крови. — Оливье, — добавил он вполголоса, обращаясь к своему любимцу, который ходил за ним по пятам, как завороженный, — ступай, шепни Тристану, чтобы он скорее покончил с этим негодяем-цыганом. —